Железнорожденный рыцарь печально улыбнулся. Железнорожденные – сильные воины, но не отличаются особым умом. Мой кузен Родрик Харлоу говорит, что должен быть более эффективный способ, но Грейджи его не нашли. Главы пайка предпочитают придерживаться старых традиций – соли, крови и железа. Дверь открылась, и в комнату ворвались двое темноволосых пленников с мечами за спиной. Они выглядели и пахли как дерьмо, но Джон был рад, что Халлис заставил сирриттов умыться. Синяки на их лицах были свежими, но было ли это от стражников или от ссор в подземелье, Джон не знал, да и ему это было безразлично. «Харвин и Харлан, я здесь, чтобы заплатить за вас выкуп», — Харрас ухмыльнулся. «Прежде чем вас освободят, вы и ваши люди должны дать клятву не нападать на север и речные земли. Я запишу ваши имена на этом пергаменте», — предупредил Джон. «Никогда, ублюдок», — воскликнул старший сирит. «Старый лев уничтожит дом Старк, и мы будем отомщены. Даже если мы умрем в этих жалких подземельях, певцы будут знать, что у дома сирретов нет соперников». Как и у многих рыцарей, у сирретов было больше гордости, чем здравого смысла. В конце концов, они были павлинами. «Сир Харрас хотел выкупить вас, чтобы вы знали, что он ваш спаситель. Но вместо этого я отдам вас и ваших людей железнорожденным. Вам придется работать в полях и на шахтах Железных островов и есть соленую рыбу до конца своих дней. Я уверен, что дом Харлоу будет рад заполучить сирретта в качестве слуги». Джон кивнул. «Ты продашь нас в невольники, неужели у тебя нет чести?» — спросил младший сирит. «Невольник – это не раб. Ваши дети могут стать железнорожденными, если они у вас когда-нибудь появятся. И если свободный человек убьет вас, ему придется заплатить», — рассказывал Харрас с улыбкой. «Я с удовольствием побываю на Серебряном холме и попрошу ваших сестер и жену навестить тебя в Харлоу». Грань между рабом, невольником и простолюдином была размыта. Рабов, по крайней мере, накормят и разместят. Некоторым лордам было все равно, голодает ли мелкий люд. Даже на севере были земли, где жизнь крестьянина была скверной, грубой и короткой. Оба сирретта сменили гнев на покорность. «Мы дадим клятву», — с горечью сказал старший. «Все вы, включая боеспособных людей, и вам лучше вести себя прилично. Если вы нападете на северянина или речного жителя, вам отрубят руки», — сказал Джон. Джон и Мейт Шмармонт терпеливо ждали, когда Ланнистеры закончат свой разговор с сиром Джейми и другими пленниками. Охраняя Ланнистеров, Джон мог положиться на Мормонтов, свирепых и преданных мужчин и женщин, которые патрулировали башню. Леди вслух размышляла, не стоит ли позволить Тириону Ланнистеру и его брату Давину навестить их. При этом она предложила, чтобы их сопровождала охрана, которая будет стоять за дверью. Карлик Тирион купил себе свиту, оруженосца, присягнувшего ему меч, капитана стражи и 10 красных плащей. Сир Давин пришел один. «Без сомнения, они замышляют что-то против нас», — нахмурилась Мейдж. На ней был стальной нагрудник, а в руке она держала только что выкованную боевую булаву. «Конечно, это так, но на нижнем этаже 2 дюжины охранников, и еще по 3 на каждом этаже замка. У нас есть наблюдатели и за пределами замка. Все стражники вооружены, а люди Ланнистеров нет», — сказал Джон. «Мне будет спокойнее, когда эти Ланнистеры уйдут. Говорят, бес, дьявольское создание, полное хитрости и коварства», — рассказал Мейдж. «Обо мне тоже так говорят», — отметил Сноу. Медведица усмехнулась. «Да, но ты-то на нашей стороне. Если вы беспокоитесь, я отправлю призрака с вашими дочерями в замок. Я обещал рабу охранять пленников и не нарушу своего слова», — предложил он. «Мне не нравится вид беса. Он ухмыляется, как будто знает что-то, чего не знаем мы. Карлик может думать, что он умен, пока мы ему это позволяем», — сказала леди Мормонт. «Бес умен», — подумал Джон, — «но постоянная ухмылка – это уже чересчур, а человек может обманывать, не глядя на роль. Но более важно то, в какую игру играл Тирион Ланнистер. На этот раз рыбы в меню не было. Талли подали жаркое из баранины с пикантным чесноком и козьим сыром. Основное блюдо сопровождалось зеленым салатом из репы и красного укропа и кремовым, каштановым супом. Даже простарцы восхищались сладкими каштанами, поджаренными на костре, а затем приготовленными с овощами в масле. Вино, приправленное гвоздикой и корицей, и эль в рогах были поданы лордам и рыцарям, которые слышали сплетни о словах Тириона Ланнистера этим утром. «Наверное, это почти все», — подумал Джон, оглядывая переполненный большой зал. Во главе стола, откуда открывался вид на весь зал, сидел Роб. Рядом с ним расположились сир Бриндин и сир Эдмур. Леди Старк заняла последнее место, объяснив это тем, что, будучи Итали и Старк, она должна уравновесить их. Джон сидел за вторым столом вместе с другими лордами Севера. Хотя некоторые из них возражали, Большой Джон, леди Мормонт и Мандерли настояли на своем, и Джон согласился. Тирион и Давин расположились за третьим столом, а их охрана чуть поодаль. Ягненок был почти готов, когда Тирион Ланнистер встал, чтобы заговорить. Он был невысокого роста, но, когда он подошел к главному столу, стражники Риверона бросились его перехватывать, прежде чем Роб подпустил их. В зале воцарилась тишина, в ожидании его слов. Он не разочаровал. «Милорды, я прибыл призвать вас преклонить колено», — начал Тирион. «Сделайте это сейчас, и железный трон дарует вам милость». В толпе раздался нервный смех. «Мы побеждаем, Ланнистер», — напомнил Роб. «На данный момент, да, вы одержали несколько побед, но у моего отца все еще есть войско в 30 тысяч человек. У нас есть люди в Королевской гавани, и король Джоффри может собрать огромное войско. У нас есть королевский флот и корабли в Ланниспорте. Север – это всего лишь одно королевство. Он проиграет, столкнувшись с мощью других», – сказал карлик. «Каких других? Лорды королевских и штормовых земель не следуют за вами. Баратионы утверждают, что Джоффри – чистый Ланнистер», – поинтересовался Старк. «Люди всегда готовы верить во что хотят, пока они верят в эту ложь о моем дорогом племяннике. Но когда Станнис будет побежден, они поспешат присягнуть на верность Джоффри Баратиону. Так всегда вели себя люди», – пожал плечами Тирион. «Сколько успешных мятежей удалось поднять против Железного Трона? Всего один за 300 лет». «Да, всего один, и в нем сражались Старки», – отметил сир Бриндин. «Но тогда у Старков были союзники. С севером были речные земли, долина и штормовые земли. А что у вас есть сейчас? Войско моего отца контролирует большую часть речных земель. Долина молчит. Штормовые земли разделены между двумя баратионами. Даже в одиночку мы победили ваши армии», — упрямо повторил Роб. «На севере есть отважные воины, это правда. Однако вы столкнулись лишь с частью войска Ланнистеров. Западные земли – самый богатый регион Семи Королевств. У нас лучшие доспехи и много рыцарей. Мы можем позволить себе нанять компании наемников, а Железный Трон найдет больше союзников. С помощью браков и назначений другие королевства будут клясться в верности. Вы – всего лишь один регион из Семи Королевств, и даже Север может быть побежден Железным Троном. Прислушайтесь к советам тех, кто мудрее вас, и склоните колено, пока не потеряли свои головы. Склоните колено ради спасения своей жизни». «Красивые слова, Ланнистер, но вы захватили в плен Нида. Мы хотим, чтобы он вернулся на должность хранителя Севера», — сказал Большой Джон. «И мы вернем его, но ему придется принять черное», — ответил Тирион. «Нет, мой отец не сделал ничего плохого. Он человек чести и не совершил бы измены. Вы вернете его невредимым, и он останется лордом Винтерфилла», — возразил Роб. Тирион был явно удивлен, и Джон задумался о том, насколько происходящее было похоже на театральную постановку. Карлик знал, что Роб ни за что не позволит назвать их лорда отца предателем. «Тогда мне действительно очень жаль, потому что с богатством утеса Костерли и мощью Железного Трона восстание потерпит неудачу». Джон встал. «Это лорд Тейвин послал вас показать нам, как сильно вы заботитесь о Севере, и как Ланнистеры хотят избавиться нас без какого-либо вреда. Если вы мудры, то преклоните колено, прежде чем мой отец отрубит вам головы», — повторил Тирион. «В этой жизни нет ничего определенного, кроме того, что зима близко. Мы можем потерять голову, это правда. Но что, если мы победим? Что же тогда?» — Джон заговорил во внезапно притихшем зале. «Мой брат прав. Мы выиграли 3 битвы: у Шепчущего Леса, у Риверона и у Сломанного Моста. Еще 3, и мы увидим, насколько хорошо Джоффри Уотерс сможет удержать Железный Трон», — сказал Роб. «Ты поговорил со всеми лордами, а теперь пришло время поговорить наедине». Именно речников больше всего волновала эта встреча. Они толпились вокруг Роба, умоляя, чтобы их услышали, в то время как сир Бриндин пытался очистить комнату. «Лорд Старк, если вы вернетесь на север, наши земли снова будут выжжены и разграблены», — с горечью сказал Лимандерри, 9-летний мальчик, который изо всех сил старался держаться, но был близок к тому, чтобы расплакаться. «Лорд Старк, без ваших солдат львы сожрут нас, изнасилуют и убьют наших людей. Мы уже видели их действия, и они захотят отомстить за ваши победы», — мрачно произнесла Марва Блэквуд. Леди Уинт только всхлипывала, пока Равелла Смолвуд и Барбара Бракин поддерживали ее. Ощущение обреченности в воздухе было сильным, как будто тирания Ланнистеров, поддерживаемая короной, была неизбежна, если любые переговоры приведут к отступлению волка. «Лорды и леди, я понимаю ваши опасения. Армия Севера пришла, чтобы спасти моего отца, лорда Старка. Но мы не забудем о речных землях. Последним действием моего отца в качестве десницы был приказ захватить гору. Мы предадим виновных суду», — объявил Робб. Джон подождал, пока ворчание речников не стихло вдали, и повернулся к брату. «Привлечь виновных к ответственности? Тейвин Ланнистер виновен в этих преступлениях, и ты вряд ли поймаешь его, если не свергнешь железный трон. Я знаю, но что еще я могу сказать, что мы позволим виновным свободно разгуливать?» В отчаянии спросил Робб. «Мы не должны говорить пустых слов или давать обещания, которые не можем сдержать. Где Тирион Ланнистер? Почему бес так долго не приходит на встречу?» — сменил тему Старк. «Он часто навещает брата. Охранники говорят, что он проводит много времени с Джейми наедине», — ответил Джон. «В Винтерфилле он сделал то же самое. Его сестра презирает его, но цареубийца и племянники любят его. Он хорошо ладит с Джоффри. Никто не любит Джоффри, кроме королевы», — ответил Робб. Леди Старк вошла в солярий вместе со своим дядей Бриндином. Позади них стоял ухмыляющийся Тирион Ланнистер с Бронном и Подриком Пейном. Тогда Джон понял, что собой представляет младший сын Тейвина. Может, он и был карликом, но гордость у него была. Вот почему он был так остер на язык, ему очень хотелось показать свое остроумие. Тирион, возможно, и был умен, но гордыня за свой интеллект могла оказаться слабостью. «Милорды, я надеюсь, что мой брат Джейми тоже сможет присутствовать на этих переговорах. Насколько я знаю, он ваш самый ценный заложник», — сказал Тирион. Он говорил громко, так что все в зале слышали его слова. «Матушка, сир Бриндин, вы собираетесь присутствовать на переговорах? Я не хочу ничем навязываться, лорд Старк, но если вы спросите моего совета...» — начал черная рыба. Робб обменялся с Джоном быстрым понимающим взглядом, прежде чем ответить. «Сир, добро пожаловать. Сядьте рядом с моим братом, а матушка, со мной». Наследник Винтерфилла проигнорировал гримасу леди Старк. «Лорд Тирион, давайте начнем. А как же моя просьба, чтобы сир Джейми присоединился к нам в этих переговорах?» — напомнил Ланнистер. «Скажите, если бы это была Королевская гавань и мы разговаривали с Железным троном, разрешили бы нашему лорду-отцу присутствовать или он оставался бы в черных камерах?» — поинтересовался Джон. Тирион слегка побледнел, но потом пришел в себя. «Я не могу сказать, что сделал бы король Джоффри, даже зеленый мальчишка увидел бы, что он лжет». Карлик в развалку подошел и сел рядом с Бронном и его оруженосцем Подриком Пейном. Джон удивился, что сир Давин не пришел. «Тогда цареубийца может остаться в замке в качестве нашего гостя», — ответил Робб. «Вы позволите моим людям встретиться с ним и принести новости о Западе и наших переговорах? Если они будут безоружны, то да», — сказал Робб с некоторой резкостью. «Хватит медлить, мы хотим вести переговоры. Мы предлагаем вашего брата, сира Джейми, и вашего дядю, сира Кивана». «Мой отец хочет добиться мира в речных землях», — заявил Тирион. Старки и Талли были удивлены таким наглым пренебрежением к агрессии Ланнистеров. «Тейвин Ланнистер нарушил мир. Мы требуем вернуть нам лорда Старка и наших сестер, освободить наших людей и стражников, находящихся в Королевской гавани, а также вернуть лед, фамильный меч дома Старк. Это наши условия, и армия Ланнистеров должна отступить и больше не нападать на жителей речных земель», — сказал Робб. «Боюсь, что кое-что из этого будет невозможно. Мужчины и женщины Старк в столице были убиты. Когда моя сестра приказала их арестовать, золотые плащи не были мягкими», — начал Тирион. «Мужчины и женщины, все?» — в ужасе спросил Робб. «Джори Кассель, Септа Мардин». Карлик кивнул. «Ты убил Септу. Она была безобидной старухой», — с отвращением сказала Кейтлин Старк. «Это сделала моя милая сестра. Я хотел бы сказать, что она хотела предотвратить любой побег, но я думаю, что она просто хотела насадить их головы на пики снаружи Красного замка. Есть еще кое-что. У нас нет одной из сестер. Вы потеряли мою сестру», — крикнул Робб. «Мы не можем найти младшую дочь лорда Старка», — признался Тирион. «О, мое милое дитя», — взвыла леди Старк. «Что случилось с Арьей? На нее напали ваши люди?» — спросил Джон со спокойствием, которого не чувствовал. «Этого я не знаю. Меня не было в Королевской гавани. Мы слышали только, что она исчезла. Ты утверждаешь, что говоришь от имени Железного Трона. Но этот трон убил хороших людей и потерял мою сестру, выплюнул Роб. Я понимаю твой гнев, но меня не было в Королевской гавани, как и моего отца и брата. Мы не имеем к этому никакого отношения. Вся твоя семья в ответе. Разве твой незаконнорожденный племянник сделал бы это без армии твоего отца? Мы отомстим. Это может занять недели или годы, но если она умрет, Ланнистеры заплатят кровью. Ты будешь помнить Рью Старк, холодно сказал Джон. Тирион пожал плечами. На войне случаются ужасные вещи. Это не битва, запротестовал Роб. Они арестовали моего отца, моих сестер и всех наших домочадцев. Что касается лорда Старка, то он не может вернуться в Винтерфилл. Он объявил короля бастардом. Он должен принять черное. Король, бастард, и Север не примет такого наказания для лорда Старка. Он не предатель, как и то, что Джоффри не Баратион, повторил наследник Винтерфилла. Предложение хорошее. Твой отец будет жив, а леди Санса вернется на Север. Лед будет возвращен, и в речных землях не будет кровопролития. Конечно, это лучше, чем война, произнес Тирион. Роб, возможно, нам следует подумать о мире. По крайней мере, тогда Нет и Санса будут в безопасности. Бран ранен, Арья пропала. Я не смогу вынести потерю еще одного ребенка, взмолилась женщина. Черная рыба обратился к племяннице. Кетелин, мир сладок, но только если он длится. Зачем переплавлять меч в плуг, если на следующий день его придется заново ковать? Мама, Бран ранен, Арья пропала из-за Ланнистеров. Наш ответ – нет, мы не примем ваше предложение. Мой отец должен быть освобожден и остаться лордом Винтерфилла, настаивал Роб. Мой отец этого не допустит. Это было бы, начал Тирион. Тогда он дурак. Лорд Старк принес присягу короне. Как лорд Винтерфилла, Нет Старк может призвать знамена обратно. Если он возьмет черное, то Роб станет лордом. И мы будем мстить за преступления Ланнистеров против дома Старка и речных земель, произнес Джон. Молодые люди часто стремятся к войне, но взрослые понимают, что мир – это лучший выбор, чем смерть. Тейвин Ланнистер предлагает вернуть вашего отца и сестру. Вы еще слишком молоды, чтобы рисковать своими жизнями в «Игре престолов», – сказал Тирион. Джон горько рассмеялся. Ты забываешь свою историю, Ланнистер. Сколько лет было твоему отцу, когда он напал на Рейнов и сжег Тарбек-холл вместе со всеми? 18 или 19 именин. Мы не намного моложе. Ланнистеры, это не рейны и не торбики, возразил Тирион. Вы львы, как рейны, а львов можно приручить или убить, заметил Сноу. Верните моего отца как лорда Винтерфилла, мою сестру невредимой, лед и кости наших людей. Только тогда мы сможем заключить мир, сказал Роб. В его голосе не было и намека на дрожь. Переговоры закончились. После того, как Роб ушел с черной рыбой и своей леди-матерью, Джон остался в одиночестве, погруженный в свои мысли. Он скучал по Арье. Она была такой свирепой и своенравной, худенькой дикаркой с разорванной одеждой и с трупьями на коленях и локтях. Арья была настоящей волчицей Севера, верной, жесткой и бесстрашной. Джон отдал бы все, чтобы Арья вернулась к нему. Он хотел растрепать ее волосы и посмеяться над ее выходками. Ради нее он был готов забыть о чести. Джон был готов сжечь весь мир, чтобы спасти ее. «Я заставлю их заплатить». «Сестренка», — думал он, — «я заставлю их всех заплатить». Заметки автора. Насколько хороша была сталь викингов, они служили образцом для подражания на Железных островах, хотя викинги были разумными людьми, которые занимались торговлей и правлением, а не поклонялись Ктулху на каменном троне. Доказательства в этом вопросе противоречивы. В некоторых статьях упоминается сталь Ульфберта, длинные обоюдоострые клинки викингов, которые, возможно, были выкованы также, как дамасская сталь. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, такие клинки не были созданы в Скандинавии, а импортировались из Германии и Франкии. Во-вторых, этих клинков было всего 170, что означает, что они были валерийскими мечами того времени, весьма желанной и престижной. Для производства стали требуется больше, чем просто железо. Необходим древесный уголь, чтобы добавить содержание углерода. Железные острова, хотя и богаты железной рудой, вырубают все свои деревья для строительства длинных кораблей. Я полагаю, что такая замкнутая культура, как на Железных островах, не будет так охотно торговать своими мечами или служить чужеземным лордам, как это делали викинги. Поэтому железнорожденные, за редким исключением, имеют более низкокачественное оружие. Конечно, они украли два валерийских меча, что на два больше, чем досталось Западу. В реальной жизни у викингов в Скандинавии было гораздо меньше чистого болотного железа, чем мы привыкли думать. Его добывали в торфяных болотах и обжигали в подпольных цветочных плавильных заводах. Такое железо подходило для изготовления гвоздей, петель, кастрюли и сковородок, но было бы легко разрушено, если бы его использовали против высококачественной стали. Ранние мечи викингов тоже были сделаны из чистого железа, поэтому они могли гнуться в бою. Позолоченные доспехи стоят немало, но дело не только в золоте. Из половины унции золота можно покрыть 22 квадратных фута, так как золотой лист очень тонкий. Доспехи могут быть примерно 5 футов в высоту и 4 фута в ширину. Однако создание таких доспехов требует многих часов кропотливой ручной работы, и, вероятно, любой оружейник, которого короли и знать приглашали для создания позолоченных доспехов, стоил дорого. В 1514 году император Священной Римской империи заплатил 1200 золотых монет, огромную сумму, за костюм из позолоченных пластинчатых кольчуг для своего сына Карла V. Цена была не в материалах, а в качестве работы и невероятных деталях костюма. Развитие щита – вполне осуществимая задача. В X-веке европейцы создали каплевидные щиты, которые оказались весьма эффективными во время нормандского вторжения в Англию, особенно для конной кавалерии. После того, как пластинчатые кольчуги стали более прочными, воины начали использовать усовершенствованные каплевидные щиты, известные как те, которые использовались для геральдики. Однако с появлением более совершенного метательного оружия щиты перестали быть востребованы так же, как и броня уже утратила свою актуальность из-за появления пороха. На самом деле существует оружие под названием разбрызгиватель святой воды. Я узнал об этом, когда пытался разобраться в разнице между утренней звездой и булавой. Модернизация оружия мормонтов, проведенная Джоном, будет играть важную роль в следующих главах. Кстати, разбрызгиватель святой воды был любимым оружием короля Богемии Иоанна, который погиб в битве при Креси, сражаясь вслепую. Возможно, это всего лишь легенда, но история все равно замечательная. Забавно представить, как девочки-мормонты используют это оружие. В этой жизни нет ничего определенного, кроме того, что зима близко. Мы можем потерять голову, это правда. Но что, если мы победим? Это цитата из 9 главы «Танец драконов», когда Нед Старк терпит крушение на трех сестрах, возвращаясь на север. Эддард Старк говорит это Годрику Боррелу, и лорд трех сестер отпускает его. Эта цитата не только интересна сама по себе, но и демонстрирует, как легко могут измениться события. Если бы не арестовали и отправили в королевскую гавань, или Ирис проявил бы больше благоразумия и взял бы в заложники Рикарда или Брандона, то север не вступил бы в войну, и тогда все могло сложиться иначе. Глава 14. Клятва преступник. Если Хастерталлий был когда-то начитанным человеком, то в библиотеке Риверона этому не нашлось подтверждения. Дело было не только в том, что количество книг было невелико, но и в том, как они были подобраны и в каком состоянии находились. По опыту Джона, все книги в Вестеросе можно было разделить на три большие категории. Первая категория – великие истории, обычно о королях династии Таргариенов, а также о региональных событиях, например, 10 тысяч кораблей Дорна. Вторая категория – книги, посвященные конкретным предметам, которые были близки и дороги мейстерам. В библиотеке Риверона было несколько свитков, написанных эссосскими банкирами о деньгах и бухгалтерском учете, но ни одного – о кузнечном деле или строительстве. Третья категория – приключенческие книги с замаскированными обложками, призванные возбудить интерес читателя. Самым потрепанным фолиантом оказались 4 свитка об эротических приключениях молодой рабыни в борделе леса. Больше всего его позабавило то, что после 9 эротических приключений развратная женщина стала септой в староместе. Джон подошел к единственной книжной полке, чтобы поискать истории о Виларионах. Когда-то этот древний род был славен, но после поражения в танце его дни были сочтены. Однако Джон восхищался властителями Дрифтмарка за их смелые путешествия в Валантис и другие места. Таргариены могли править небом, но их ближайшие вассалы контролировали узкое море до тех пор, пока танец драконов не ослабил оба дома. Джон часто думал, что история Вестероса могла бы сложиться иначе, если бы морской змей выжил или если бы его сыновья стали десницами. Он листал книгу о втором сыне морского змея, Алине Дубовом Кулаке, когда услышал насмешливый голос. «Рожденный бастардом, подходящая книга для чтения бастарду Винтерфилла», — ухмыльнулся Тирион Ланнистер. «Здравствуй, бес», — сказал Джон, продолжая читать. В то утро они были одни в библиотеке, если не считать комнаты, где Герри учил грамоте простой люд. «Тебя не беспокоит, что тебя называют бастардом?» — с любопытством спросил Тирион. «А должно, я такой же бастард, как Адам и Алин Виларионы. Это никогда не мешало Адаму летать на драконе, а Алину повелевать морями. В цитадели происхождение не имеет значения», — ответил он. «Смелые слова, но, полагаю, ты можешь скрывать, что ты бастард, а я всегда буду выглядеть как карлик», — сказал Тирион, отпив темно-фиолетового вина из кубка. «А какое это имеет значение для законнорожденного сына Тайвина Ланнистера? Ты же знаешь, что карлики — мерзкие существа, которые не должны жить. И ты также знаешь, как мой отец относится ко мне. Говорят, у тебя среди пленных дюжина осведомителей. Да, твой отец презирает тебя и считает пьяным блудником, который убил его жену. Почему же ты все еще служишь ему, если он хотел утопить тебя в младенчестве? Почему бы не освободиться от человека, который тебя ненавидит? Ты никогда не освободишься от своих родителей, бастард. И я служу дому Ланнистеров так же, как ты служишь дому Старк. Леди Старк тоже тебя ненавидит», — возразил Тирион. «Леди Старк не моя мать и не правит домом Старк. Мой лорд-отец, глава дома, а Роб будет им после него. И что бы ни случилось, я всегда буду верен им, моим сестрам и братьям. Тогда почему бы не согласиться на мир? Твой отец будет жив, а сестра в безопасности. Ваша семья может вернуться в Винтерфилл, хотя нет, Старк окажется на стене», — поинтересовался Тирион. «Моя сестра в безопасности?» — спросил Джон, возвращая книгу на полку. Он не мог не восхищаться дубовым кулаком. «У меня их две, помнишь, Рью Старк? Почему ты здесь? Ты же слышал условия моего брата, и они не изменятся. Почему бы тебе не вернуться в лагерь лорда Тайвина? А как же турнир? Я рад возможности увидеть храбрых северян в бою. Мой кузен, сир Давин, будет сражаться на ристалище, и я готов поставить на него», — радостно сказал Полумуш. Он солгал. Его слова были подобны стремительным атакам сира Джейми в игре Кайвасса. Тирион Ланнистер должен был отправиться в путь вчера вечером, чтобы сообщить о своем прибытии в лагерь Ланнистеров, который находится в сотне миль к востоку. Однако карлик даже не отправил ворона после встречи. Что же задумал Тирион? Сира Джейми охраняли мормонты, а лояльность фреев была сомнительной. Но письмо в близнецы послужило бы более надежным способом связи, чем разговор со Стивроном или Райманом Фреем в Риверане. К тому же доменная печь была закрыта, так что никакие шпионы не могли бы определить правильную смесь известняка и древесного угля. Джон отвернулся, чтобы убедиться, что Тирион не заметит его подозрений. Снова успокоился, его лицо снова приняло задумчивое выражение, и он жестом указал в сторону детей. «Я должен идти на турнир. Как только занятие закончится, я отведу всех на территорию лагеря. А, знаменитая команда из Зимнего городка, они действительно учатся читать и писать?» — поинтересовался Тирион. «Да, и не только простой люд с севера. У меня в команде работают мальчики и девочки из речных земель и еще один из староместа», — кивнул Джон. «Я видел мальчика со светлыми волосами и зелеными глазами. Он не выглядел так, будто был с севера или из речных земель. Он казался довольно умным, но мы, люди с запада, такие», — язвительно отметил Тирион. Джон не был уверен в связи между ними, но знал, что Тиша хочет, чтобы Герри был в безопасности. Простолюдины не дураки, их можно научить читать, сражаться и строить не хуже любого дворянина, даже лучше. Я видел высокорожденных в цитадели, они учатся гораздо хуже, чем моя команда, но в мире так не принято. Великие дома играют в игру престолов, а низшие страдают в тишине. Они молятся только о дожде, здоровых детях и вечном лете. Лучше быть счастливым и невежественным, чем несчастным и ученым, — фыркнул Ланнистер. Лето всегда заканчивается, и наступает зима. Эти мальчики и девочки с радостью учатся. Почему бы и простым людям не мечтать о лучшей жизни? Например, как сир Дункан Высокий, который поднялся с самого дна до лорда командующего королевской гвардией. Сир Дункан – это пример, который подтверждает общие правила. Эйгон В пытался дать права и защиту простым людям, но мой отец, будучи десницей короля, отменил эти законы. Он сказал, что простолюдины должны знать свое место. И без сомнений, он имел в виду, что они должны быть у его ног, — сказал Тирион. Джон уставился на карлика. «Наслаждайтесь своими остротами и умными речами, Ланнистер. Эйгон Невероятный был замечательным человеком. Его реформы, возможно, и не увенчались успехом, но история покажет, что он был прав. Лучше пытаться и терпеть неудачи, чем вообще ничего не делать. Твои слова звучат мило, но ты не знаешь моего отца и не знаешь, каким мрачным и жестоким может быть мир. На войне страдают многие, и больше всего, простой люд», — говорит человек, чей отец приказал опустошить речные земли. «Ты думаешь, северяне не сделают того же, когда у вас кончится зерно и хлеб? Как вы собираетесь кормить армию? У трезубца есть только форель. Возможно, ты окажешься прав. Но, по крайней мере, север не начинал с поджогов и грабежей», — сказал Джон, отходя от карлика. Джон стоял снаружи и слушал, как Герри объяснял, как буквы соотносятся со звуками. Мальчик был прекрасным учителем и выбрал для чтения в классе интересный отрывок из книги «Южное королевство». Речь шла о Немири, которая возглавила десятитысячный флот после того, как райнары были вынуждены бежать от драконьих всадников. Флот 10 лет скитался по Сатариасу и Летним островам, переживая штормы, болезни и рабство, прежде чем наконец высадиться в Дорне. Там Немирия вышла замуж за Морса Мартилла, который был тогда лордом. В знак того, что райнары нашли новый дом, она сожгла свои корабли на свадьбе. Немирия жила и умерла в Дорне, пережив трех мужей и отправив на стену шестерых королей. Она была великим и сильным лидером, и Джон надеялся, что лютоволкарь обладает такой же твердостью и стойкостью. Деревянная дверь распахнулась, и десятки мальчиков и девочек вышли, возбужденно болтая о турнире. Последними ушли Чет, Атлас и Герри, которые вернули Южное Королевство Джону. «Милорд, всем очень понравилась история о том, как королева Немирия сожгла Рейнарский флот. Не желаете ли вы присоединиться к нам на турнире?» — спросил Герри. «Принцесса Немирия», — поправил его Сноу, — «у дарнийцев нет королев, а на турнир я пойду. Мне не терпится увидеть, кто будет сражаться друг с другом», — сказал он, убирая подарок Аллираса. Мальчик на мгновение заколебался, а потом заговорил. «Милорд, прошлой ночью произошло нечто странное. Мы смотрели кукольный спектакль со львами и волками, когда увидели, как в палатку вошел человек Ланнистеров в красном плаще, и этот человек рассердился или устроил сцену. Так думали Чет и Атлас, милорд, но он просто рассмеялся, как и все мы. Он не злился, ничего такого», — ответил Герри. «Мистер Сноу, мне тоже показалось, что там было что-то странное. Он казался дружелюбным с толстым дарнийцем, как будто знал его в прошлом», — задумчиво произнес Атлас. «Вы помните, как выглядел этот человек? Вы смогли бы узнать его в толпе?» — спросил Джон. «Милорд, было темно, и он был в плаще. Он был высок и светловолос, но лицо у него было невзрачное. Снаружи замка много красных плащей», — покачал головой Чет. «Я не хочу подвергать вас опасности, шпионя, но вы были правы, сказав мне, в Риверроне много гостей, и некоторые могут быть опасны. Если увидите еще что-нибудь странное или необычное, скажите мне», — добавил Сноу. Первый день турнира начался с яркого утреннего солнца и прохладного ветерка. Люди толпились, стремясь занять лучшие места. Джон мог бы сидеть на лучших местах на зрительской трибуне вместе с Роббом и Талли, но он предпочел остаться с ребятами из своего городка. Джон купил несколько мешков с едой. Жареный хлеб, бекон, вареные яйца, жареную кукурузу и яблоки на палочке. Пока они ели, мальчики и девочки обсуждали разных рыцарей, рассматривая прекрасные павильоны, которые были расставлены по ту сторону поля. Самый большой павильон был очевиден, украшенный золотыми львами на малиновом фоне. Вокруг было много рыцарей в красных плащах, но они не выглядели настороженными. Джон заметил Тириона рядом с его кузеном, высоким мужчиной с большим мечом. Кузен снял свой красный плащ из лисьего меха и надел позолоченную кольчугу. Еще несколько рыцарей стояли рядом. Один из них носил символ золотого зуба, напоминающий перевернутую золотую чашу, а другой – символ оранжевого горящего дерева. В 10 футах слева от меня находился большой темно-зеленый павильон. За его дверьми висели многочисленные щиты, среди которых были рог изобилия семьи Мирривизер, белое солнце и белый шеврон на оранжевом поле, символ семьи Эшфорд, красное яблоко и зеленое яблоко, эмблема семьи Фассори. При этом красное яблоко символизировало Сидерхолл, а зеленое – новую бочку. Ауэн рассказал, что его дядя, сир Джон Фассори, был очень приятным и дружелюбным человеком. Он сумел разрешить давнюю вражду между двумя ветвями семьи. Самым заметным был полированный стальной щит с золотой розой на зеленом поле. Это была роза Хайгардена, и все дома простора присягнули на верность Тиреллам. «Хотите на кого-нибудь поставить?» – раздался голос за его спиной. Джон повернулся к высокому шатену с подстриженной бородкой. «Арслан, верно?» – сказал Джон, и Стюарт кивнул. «Ну, я бы не стал ставить на фреев. Среди 64 участников рукопашной схватки было не меньше дюжины фреев-рыцарей с их пронырливыми лицами и крысиными глазами. Джону нравились первинный Оливар, но остальные фреи были похожи на вспыльчивого Уолдера внешностью, личностью и мастерством. Черный Уолдер и Хастин считались неплохими бойцами, но маленький Джон, вероятно, мог бы одолеть их обоих, не вспотев. Харрас Харлоу кажется трудным противником, а с валерийской сталью с ним будет еще труднее справиться, подметил Арслан. «Мистер, вы знаете больше о соперниках, кто здесь лучшие бойцы?» Для Стюарда Арслан слишком интересовался военными делами. «Амбер и Карстерки – опытные воины. Если бы Робб был здесь, я бы, несомненно, поставил на него. Однако он не может участвовать в сражении, поскольку никто из его людей не посмеет поднять на него руку. К сожалению, я мало что знаю о боевых навыках речников. Марк Пайпер много хвастается, но Давин Ланнистер здорово побил его в рукопашной. Крил Венс, кажется, ловко управляется с клинком, но говорят, что его кузен Хьюго Венс лучше. Я слышал, что сир Бриндин тоже был великим воином в расцвете сил», — задумчиво произнес Арслан. Джон внимательно посмотрел на него. Мужчина был сложен мощно, словно занимался тяжелым физическим трудом. Управляющий землями Фассориев приказал бы крестьянам вести хозяйство. Он был похож на рыцаря, который регулярно тренировался для битвы, хотя у этого человека были бы толстые и мозолистые руки. «Как давно, сир, вы служите стюардом в Сидерхолле?» Арслан неловко улыбнулся. «Я не сир, а всего лишь управляющий. Мой отец служил Фассориим стюардом до меня. А что вы думаете о новых переменах, которые Эуэн произвел на фермах?» — поинтересовался Джон. Он заметил своего старого друга из цитадели, направлявшегося к ним. «О, очень умно. Эуэн говорит, что вы показали ему, как сажать клевер, чтобы привлечь медоносных пчел. Спасибо за это, мистер», — ответил Арслан. «А какие сорта яблок принесли наибольшую пользу? Золотой Ренит или принц Альберт?» — спросил Джон, улыбаясь в ответ. «Красные», — ответил Арслан. «Норфолкские бифины. Эти яблоки можно высушить или сделать из них сидр». Фассови сел и протянул две из трех кружек им. Стюарт облегченно улыбнулся и поднял тост за Уэна. Оба просторца осушили свои бокалы. «Меня беспокоит сегодняшний пир. Я слышал, что талли подают только форель. К сожалению, в этом есть доля правды. За последний месяц я съел больше рыбы, чем за 4 года в цитадели», — Джон вздохнул. «Мистер, объявляются пары для первого раунда. Дисси Мармонт будет драться первой», — сказал Чет. Турнир включал в себя поединки и стрельбу из лука, но основным событием стала рукопашная схватка, которая продолжалась бы 3 дня. В каждом раунде проводились отборочные бои, поэтому чемпиону предстояло выиграть 6 поединков. Зрители, как и Джон, были очень заинтересованы в ставках. «А против кого сражается Дисси?» — поинтересовался Джон. «Хастин Фрей», — ответил Герри. У рослого рыцаря были толстые мускулистые руки и выступающая квадратная челюсть. Он был силен, как бык, и также туп. Он владел длинным мечом посредственного качества и нес толстый дубовый щит с 2 синими башнями, соединенными мостом. Уродливое лицо Хастина ухмыльнулось, уверенное в легкой победе над девушкой. Джори и Лира помогали своей старшей сестре Дисси надеть доспехи. Дисси уже надела стальной нагрудник, кисти и поножи, но ее сестры подгоняли ей части доспехов, которые закрывали руки, локти и плечи. В траве лежал ее стальной щит с изображением разъяренного черного медведя на зеленом поле. Никто из толпы не обратил внимания на ее грозную утреннюю звезду, только что выкованную булаву. «Какие ставки?» 2-1, мистер. Фри уверены, что Хастин победит. Джон подозвал свою нетерпеливую команду мальчиков и девочек. Ауэн и Арслан слушали с напряженным вниманием. «Ставьте все, что можете, на Дисси. Каждый серебряный олень и медяк. Если вы найдете дурака, готового поставить золотых драконов на Хастина, я приму пари, мистер. Если ставки изменятся, будем ли мы продолжать делать ставки?» — спросила Беттани. «Абсолютно. Дисси должна быть фавориткой, а не аутсайдером», — кивнул Джон. Команда бросилась на трибуны делать ставки. «Похоже, мистер, вы совершенно уверены в юной леди», — отметил Арслан. Дейси предпочитает, чтобы ее называли медведицей. И да, она настоящий боец. К тому же Хастинфрей не видел новых доспехов и оружия. Он носит кольчугу среднего качества. Бойцы поклонились знати на трибунах, и они вышли на ринг, очерченный меловыми линиями. Хастин выглядел угрюмым, как всегда, а Дейси, все еще держа в руках булаву, холодно махала толпе. Она надела стальной шлем, прикрепила металлический козырек и взяла в руки булаву и стальной щит. Толпа ахнула, увидев все обмундирование. Девушки-мормонт хотели выглядеть как медведицы, но Дейси больше походила на серебряного богомола, готового прыгнуть и убить свою добычу. Когда битва началась, Хастин бросился вперед и нанес сильный удар длинным мечом. Медведица легко увернулась, легко двигаясь в хорошо сбалансированной пластинчатой броне. Рыцарь взревел от досады и продолжил свои тщетные попытки. Хастинфрея легко было разозлить, и он изо всех сил ударил по воздуху. Дейси даже не пришлось пользоваться щитом. Затем, когда Хастин немного замедлился, медведица нанесла удар. Фрей-рыцарь закричал, и Дейси нанесла еще три сильных удара. Стальная верхушка утренней звезды разорвала щит на большие деревянные куски при ударах и замахах. Опустив руку, Дейси ударила стальным щитом Хастина в подбородок, и за громким звоном последовал глухой удар, когда хриплое тело упало на землю. Дейси попала шипом булавы прямо в лицо противнику. «Победила Дейси Мормонт», — объявил глашатай ошеломленной толпе. Джон усмехнулся, когда его команда начала собирать свой выигрыш, большую часть которого получили от разгневанных фреев. Джон выиграл дюжину золотых драконов и мешок, полный серебряных монет. Воины Мормонт улюлюкали и кричали, а Дейси, сняв стальной шлем и развивая на ветру темные волосы, подмигивала Джону, хихикая сестрам. Торговцы и уличные продавцы громко расхваливали свой товар, завлекая покупателей. Они предлагали эль, еду и яркие шарфы. Победители не скупились на траты, бурно радуясь каждой своей победе и сопровождали ее громкими аплодисментами. Особенно весело было команде Джона. Они смеялись, подбадривали и хлопали в ладоши, когда он делал успешные ставки на северян. Две трети поединков, а именно 22 из 32, были выиграны северянами. Однако и Харрас Харлоу, и Давин Ланнистер, и двое фассориев тоже прошли в следующий этап. Речники выступили особенно плохо. Лишь четыре бойца смогли одержать победу. Единственным рыцарем Фрея, который прошел в следующий этап, был Первин. За стратегией ставок Джона наблюдали внимательно, ей подражали, но на самом деле она была довольно простой. Джон делал агрессивные ставки на тех, кто носил его доспехи и оружие. Все три девушки Мормонт выиграли свой первый раунд, как и многие члены гвардии Робба. Лира Мормонт с удовольствием колотила Теона Грейджия, оставляя вмятины на его причудливой золотой гарде длинного меча. Джон был уверен, что маленький Джон и братья Карстерк превзойдут своих противников, ведь стальные нагрудники и шлемы давали им преимущество. Доспехи не только защищали от скользящих ударов, но и позволяли носителям быстро двигаться и наносить удары. Во втором раунде эта стратегия ставок станет менее актуальной, так как люди из почетного караула начнут соревноваться друг с другом. Джон распорядился, чтобы Четт и Атлас сделали ставки на второй раунд, попрощался с Ауином и Арсланом и ушел. Призрак нашел Джона, когда тот выходил из толпы зрителей. Как и его хозяин, волк никогда не любил большого скопления людей. Прошлой ночью призрак патрулировал башню. Его красные гранатовые глаза настороженно и напряженно оглядывали все вокруг. Без волка Джону плохо спалось. Ему снилась маленькая девочка, которая заблудилась в зале, где обитали чудовища. Он очень скучал по запаху призрака и по уюту, который дарил густой лохматый белый мех. Но пленники были важнее. Джон открыл полог, волк последовал за ним. Куклы были убраны, и в палатке сидели только двое, толстый дарниец и его жена, и ели овсянку с утиными яйцами. «Добрый сир, первое представление будет во второй половине дня», — мужчина остановился, увидев Джона. «Но если хотите, мы можем показать вам пьесу прямо сейчас». Его жена сделала реверанс. «Благодарю вас, милорд, за приглашение. Мы очень ценим это», — сказала она, поспешив к сундуку, где достала только что раскрашенного деревянного призрака с белоснежным мехом, красными глазами и закрытой челюстью. Сходство было потрясающим, но настоящий призрак не проявлял ни малейшего интереса к деревянной фигурке. Джон сел. «Я думаю, вы оба знаете, «Почему я здесь?» Толстяк съежился. «Милорд, мы едва знаем этого человека, я не видел его много лет». Его жена положила руку на плечо мужа. «Харин, белый волк обошелся с нами честно. Скажи ему». Дарниец согласился. «Я встретил его 10 лет назад, сир. Тогда он назвал себя Лестером-счастливчиком. Он присоединился к нашей труппе в просторе. Я не видел его много лет. Лестер сменил имя после того, как покинул нас в речных землях. Говорят, он попал в дурную компанию разбойников с большой дороги». Сидра фыркнула. «Он ушел, потому что мы поймали его на краже денег из кассы. Если бы он не ушел, то, вероятно, актеры наказали бы его. Мы не могли отрубить ему руку, потому что в спектаклях он играл Флориана Дурака или Рэйма Редвина. А он может сражаться мечом?» – спросил Джон. «Он умел драться не лучше любого актера, то есть совсем не умел. Он может показаться искусным в обращении с мечом, но любой настоящий солдат быстро выпотрошил бы его», — сказала женщина. «Так почему же он здесь и служит Ланнистером? Мы не знаем, мистер, клянусь. Мы — честная труппа кукольников. Мы просто развлекаем толпу. Мы не хотим иметь ничего общего с обманом», — сказал Харин. У него был большой кошель, набитый серебром и золотом. Он хвастался своей удачей, но кто знает, где он украл эти деньги, произнесла Сидра, уперев руки в бока. Джон подумал, что, скорее всего, деньги дал Тирион Ланнистер. Он положил на стол большую пригоршню серебряных оленей. «Спасибо за помощь. Удачи вам в вашем шоу». Когда Джон вернулся, уже шел второй раунд. Зрители были в приподнятом настроении и приветствовали всех участников, независимо от того, за кого они болели. Даже сира Давина Ланнистера встретили аплодисментами, когда он победил Робина Флинта. Восторг был всеобщим, и казалось, что даже тень воина исчезла. Это было иллюзией, но сегодня она работала. В другой жизни Джон мог бы дружить с этими людьми и сражаться бок о бок с ними в походе или на турнире. Но счастье и мир – хрупкие вещи, которые легко разрушить эгоистичными желаниями. Будь то цареубийца или принц-дракон, цена всегда будет оплачена слезами и кровью. Сноу не поддался всеобщему веселью. Он понимал, что проблемы только усугубляются, если их игнорировать. Сноу взглянул на Тириона Ланнистера, который похлопывал по спине сира Давина. Он заметил, как Харрас Харлоу точил свой меч Сумрак. Сноу слушал, как Арслан и Ауэн шутят, смеясь над тем, в каком плачевном состоянии находятся их кошельки. «У мастера над шептунами нет друзей», — подумал Сноу. Кровавый ворон знал об этом. «Атлас», — позвал Джон, — «возьми эту записку и отнеси моему брату Рабу». Мальчик тут же встал и помчался к центральной трибуне. «Мистер, что насчет следующих матчей?» — поинтересовался Арслан более нетерпеливо, чем следовало. «Многие из самых простых поединков были проведены. Сир Давин и сир Харрас победили своих противников, и теперь оставшиеся поединки не так легко поставить. Маленький Джон и Харрион Карстерк победили, как и все три девушки Мормонт. Прошу прощения, сир, я поговорю с Дейси. Она отличный боец. Я рад, что никто из наших людей не дрался с медведицами», — сказал Арслан. Кроме Тиона, Дейси, Джори и Лира сталкивались в поединках с речниками. Девы Мормонтов их не щадили. «Ауэн, не хочешь ли ты сегодня утром познакомиться с моим братом Рабом? Я много рассказывал ему о цитадели, и он был бы рад встретиться с друзьями из простора». Ауэн быстро переглянулся и кивнул стюарду. «Мы будем очень рады, Джон». Они возвращались в замок. Джон шел рядом с Ауэном и рассказывал о своих общих друзьях, которые тоже были вторыми и третьими сыновьями и налаживали связи в цитадели. Кузены Ауэна хорошо показали себя сегодня. Один из них проиграл лорду Джейсону Маллистеру во втором раунде, а другой победил Марка Пайпера и прошел в следующий день. Поле уже подготовили для дневных поединков. Когда они вошли в зал главного замка, Джори и Лира Мормонты подошли ближе, сопровождаемые несколькими другими членами почетного караула. Дейси что-то сказала Эддарду Карстерку, и черная рыба последовал за ним, вместе с капитаном стражи и мастером над оружием. Джон повел Ауэна и Арслана в главный зал Риверона, где их ждал Роб с мечом в руке. Когда они подошли к двери, Джон обратился к стюарду. «Ауэн говорит, что вам повезло больше, чем новой бочке, с внедрением полевой системы с 4 курсами. А да, полевая система. Мы повсюду сажали клевер. Это очень помогло», — ответил Арслан. Оливар Фрей открыл дверь, и простацы, наконец, заметили, что в коридоре было много других. Сир Бриндин был ближе всех, но Робин Ригер и Десмонд Грелл блокировали одну сторону, в то время как мормонты запечатали другую. «А какой клевер вы посадили возле садов?» – спросил Джон. «Красные, как наши яблоки», – ответил Арслан. «Красный, сир, не малиновый», – уточнил Джон. Арслан с беспокойством взглянул на Ауэна, но тот лишь вздохнул. Роб Старк сидел за дубовым столом, а серый ветер у его ног, и его голубые глаза смотрели на стюарда. «Присаживайтесь, сир», — сказал Роб, поглаживая голову лютоволка и указывая на единственный стул в центре комнаты. «А разве Ауэн не должен тоже сесть? Он не сир и не лорд, а вы», — произнес Джон, когда комната наполнилась черной рыбой и мормонтами. «Вы не управляющий. Я даже сомневаюсь, что вы фассори». Так называемый стюард пожал плечами, и на его лице появилась натянутая улыбка. Он был широкоплечий выше Робба и Джона. «Откуда вы знаете? Вы не очень-то разбираетесь в яблоках, зато очень много знаете о поединках. И, кстати, пчелы не любят красный клевер. Цветы слишком длинные для них, но малиновый клевер производит превосходный мед. Я рекомендовал этот сорт Ауэну, потому что из него лучше получается сено. Но хватит говорить о клевере и яблоках. Вы достаточно важны для дома Фассори, Эшфорт и Мерривизер, чтобы обеспечить эскорт, и в павильоне висел щит с золотой розой на зеленом поле. Дом Тиреллов. Я сомневаюсь, что Хайгарден рискнет своим наследником, а третий сын, Лорес, славится своими нарядами и цветами. Так что вы, должно быть, второй сын, Гарлан Тиреллу, предположил Сноу. Ауэн сказал, что вы очень умны. Теперь я сам убедился, что он был прав, уныло сказал Гарлан. Зачем вы здесь, сир? Спросил Роб. Черная рыба злобно посмотрел на него, но серый ветер не проронил ни звука и даже не зарычал. «Я не хотел ничего плохого. Хоть я и представился фальшивым именем, но я просто хочу понаблюдать за северянами в бою», — ответил Гарлан. Он казался беззаботным, хотя Джон слышал в цитадели, что второй Тирелл был смертельно серьезен в тренировках с мечом. «Вы шпион. Расскажите нам, зачем вас послали. Вы не можете винить Хайгарден за то, что он интересуется битвами у своих границ. Горький мост находится менее чем в 200 милях от Риверона, а Золотая роща расположена на краю западных земель. Мы должны держать глаза и уши открытыми по отношению к северу, к речным землям, к западным землям и даже к железнорожденным», — ответил Гарлан. «Если бы это было правдой, дом Тиреллов отправил бы одного рыцаря или шпиона низкого происхождения. Вместо этого они послали своего второго сына, и вы вытащили Ауэна из цитадели, чтобы он объяснил вам, что такое яблоки и клевер. У вас больше причин, чем любопытство, сир», — покачал головой Джон. Тирелл на мгновение задумался, а затем подозвал Ауэна Фассория. Они заговорили приглушенными голосами, прежде чем Гарлан повернул свое широкое и красивое лицо к Роббу. «Ваш брат прав, и я полагаю, что новости придут достаточно скоро. Моя сестра Маргери Тирелл выйдет замуж за Ренли Баратиона. Ренли объявил себя королем, и моя семья послала меня, чтобы я понял, что происходит в речных землях», — сказал рыцарь. Роб почесал подбородок. «Ренли не может стать королем. Он не может объявить о своих правах на трон, пока Станнис не умрет». Гарлан перешел из расслабленной позы в серьезную. «Я понимаю вашу точку зрения, но если мечи Тиреллов помогут удерживать железный трон, кто будет оспаривать его правление? Станнис будет. Если дети Ланнистеров незаконнорожденные, то он законный наследник, и он не из тех, кто забудет об этом», — сказал Роб. «Мой отец говорит, что мало найдется таких суровых и неумолимых людей, как Станнис Баратион. Кому присягнули штормовые земли? Станнису или Ренли? Ренли держит штормовой предел. У Станниса есть драконий камень. Земли там беднее, а лорды Станниса любят драконов больше, чем любого оленя. Знаменосцы последуют за Ренли», — уверенно ответил Гарлан. «Если только он не проиграет. А потом они могут сбежать обратно к Станнису», — отметил Старк. «Но сейчас армия Ренли больше, и с людьми простора она затмит все, что Станнис сможет собрать возле драконьего камня», — подумал Джон вслух. «Но если у Станниса мало людей, он не представляет угрозы для Ренли. А Ланнистер, да. Почему он не нападает на Тейвина сейчас?» Гарлан виновато посмотрел на него, Роб с разочарованием посмотрел на него, а затем переглянулся с Джоном. Братья не разговаривали, но все в комнате поняли, о чем они думают. «Лорд Старк, что это значит?» — спросил черная рыба. «Ренли, Баратион и Тиреллы хотят увидеть битву волка и льва в речных землях. Они подождут, чтобы договориться об условиях с тем, кто победит», — брезгливо сказал Роб. «Лорд Старк, я хотел напасть на Ланнистеров. Если простор поможет освободить речные земли, то им будет легче следовать за Ренли. Но мой добрый брат, мне не нравится весь этот обман. Но вы и ваши люди можете воспользоваться нашим гостеприимством. Вы все еще будете маскироваться под стюарда, сир, поинтересовался Роб. Гарлан рассмеялся. По правде говоря, я бы с удовольствием дрался в рукопашной, но подписываться на списки уже поздно. Возможно, если вы сразитесь со мной, лорд Старк, улыбающийся рыцарь помолчал и снова посерьезнел. Я скажу вам кое-что, чтобы отплатить за вашу доброту. Остерегайтесь железнорожденных. Они восстановили свой флот, и Бейлон Грейджой хочет вернуться на старый путь. Но у нас есть Тион в качестве воспитанника. Нападет ли он на север? Спросил Роб. Грейджой не так боятся смерти, как остальные. У Бейлона было 8 братьев, из которых 3 живы, и, по слухам, все они безумны. Он восстал против Железного Трона и не раз рисковал жизнью своих детей. 2 его старших сыновей погибли во время восстания. Он очень жестокий человек и жаждет мести, подчеркнул Тиреллу. «Откуда вы это знаете, сир?» Задал вопрос Джон. «У нас есть шпионы на Харлоу и Пайке. Кракены, возможно, и ускользнули от внимания Железного Трона, но мы знаем количество их кораблей. Благодарю вас, сир Гарлан, и я с удовольствием сражусь. Но, возможно, не во дворе, иначе люди будут удивляться, почему я победил стюарда». Роб пошутил и пожал руку рыцарю. «Мне очень жаль, Джон. Дом Фассови должен следовать за Хайгардином», — извинился Ауэн. «Я понимаю, но, Ауэн, ты плохой шпион. Кто был вдохновителем этого блестящего плана? Леди Алина Тиреллу, ты бы ей очень понравился. Я написал ей после того, как в Сидерхолле посадили клевер. Я сказал ей, что из тебя выйдет хороший стюард», — ухмыльнулся Фассови. В большом зале было сразу понятно, кто победил в обоих раундах рукопашного боя. Не все 16 победителей присутствовали там. 3 девушки из дома Мормонт ушли искать мейдж и патрулировать замок. Многие чемпионы сидели возле высокого стола, окруженные поклонниками и купаясь в лучах славы. Даже те, кто проиграл, поднимали рога с элем и кубки с вином, чтобы произнести тост. Эддард и Торухин Карстерки проиграли во втором раунде лорду Маллистеру и Виллису Мандерли, но они все равно приветствовали своего победоносного брата Хариона. Сир Давин и сир Харрас сильно выделялись среди северян, сидя друг напротив друга. Тион сидел рядом с Харлоу, а Тирион, по другую сторону от своего кузена, держа чашу над столом, в то время как его оруженосец наполнял ее. Брон тоже был рядом. «Пойдем, мистер, порадуй нас своим обществом», — сказал Тирион. Джон сел рядом с Ауэном и Арсланом. Это не было полноценное пиршество. На столе стояли жареные каплуны и кабан, томленный с яблоками в белом винном соусе. Также был салат из зеленой фасоли, красной свеклы и лука. Он выглядел красочно, был здоровым и безвкусным, явно уступая мясу. Джон достал маленькую баночку с темной жидкостью, вылил ее на салат и протянул Ауэну. Ауэн фыркнул и откусил кусочек. «Это восхитительно, Джон. Это какое-то северное варево, я сделал это недавно. Уксус, но сладкий и терпкий. Его можно использовать на всех видах овощей или даже есть отдельно с хлебом и маслом. Его даже можно пить с водой». Арслан жадно попробовал его, восхищаясь текстурой. «Это чудесно. Он будет хорошо сочетаться с фруктами и овощами простора. Да, с правильным виноградом я мог бы продавать его оптом. Не удивлюсь, если даже Иссос заинтересуется», — кивнул Джон, к огромному интересу просторцев. Тион Грейджой презрительно фыркнул. «Фрукты и овощи. Мы в самом разгаре войны, Сноу. Ты стал зеленщиком? Неужели ты зря потратил 4 года в цитадели? Мы изучали животноводство и сельское хозяйство, Грейджой. В этом нет ничего постыдного. Любой лорд скажет вам, что урожай и скот так же важны, как замки и мечи», — ответил Джон. «Война — это настоящее дело человека. Огонь, кровь и песня. В битве люди могут забыться, перестать чувствовать боль», — пафосно произнес Тион. Джон подумал, что Грейджой и сам испытал немало боли благодаря Лире Мормонт. А что касается неистовства, то Тион, возможно, перепутал его с опьянением. «В жизни есть нечто большее, чем колотить других заостренными палками, хотя мой брат Джимми, похоже, с этим не согласен», — пошутил Тирион. «Мистер Сноу, что вы изучали в цитадели?» — поинтересовался сир Харрас. «Много чего, сир. Металлургию, сельское хозяйство, целительство, математику. Что насчет навигации? Вы учились управлять кораблем?» — спросил Харлоу. «Откуда житель зеленых земель может знать, как управлять кораблем?» — фыркнул Тион. Джон проигнорировал Грейджея, который за последние 10 лет был на кораблях реже, чем он сам. Вы имеете в виду проблему Долготы? Да. Чтец говорит, что однажды она будет решена, и тогда морская песня отправится дальше, чем любой корабль с Железных островов, кивнул рыцарь из Серого сада. Мой дядюшка сошел с ума, никто не может решить проблему Долготы, Тион рассмеялся. В чем проблема, сир? Решил уточнить Тирион. Корабль в море может определить расстояние к северу или к югу. Вы можете использовать солнце в полдень или полярную звезду и рассчитать угол горизонта. Но никто так и не придумал, как определить, насколько далеко запад или восток, объяснил он. Понятно, и любой корабль может потеряться из виду. Чем дальше ты плывешь, тем больше ты будешь сбит с толку, пока корабль не будет знать, как далеко он ушел и куда, протянул Ланнистер. Настоящий моряк должен знать, вам просто нужно почувствовать волны и ветер. Я уверен, что смогу управлять любым судном Железного флота, настаивал Тион. Тион, во время шторма, когда выходишь в море, невозможно определить свое местоположение. Журнал, линия и подзорная труба могут только предполагать, но в этих условиях предположения бесполезны. Люди будут голодать и даже могут погибнуть, пока ты будешь плыть на восток или запад в поисках берега, сказал Харрас со вздохом. В это время к ним подошли два брата Мандерли, которые услышали их разговор. Да, это так, вы можете плыть из Белой гавани в Браавос, однако если вы решите отправиться на север в Дрожащее море, на запад в Закатное море или даже на юг к Летним островам, то непременно заблудитесь. Корабли способны передвигаться только по определенным маршрутам вблизи берега, добавил Виллис. Я не представляю, как это можно осуществить, задумчиво произнес Виндил. Если бы это было возможно, корабли из Белой гавани плавали бы по дальним морям, как корабли Брандона-корабельщика. Да, исследуя, а не убивая и совершая набеги. Похоже, что боги, старые и новые, хотят удержать нас в Вестеросе, кивнул сир Харрас. Я могу ее решить. Это будет нелегко, но есть способ, сказал Джон. Ну как, мистер? Поинтересовался Харлоу, несмотря на сомнения в глазах остальных.